Глава 4. Национальная диктатура. Особое совещание. Состав и общее направление политики. На юге России, на территории, освобождаемой добровольческой армией, без какой-либо прокламации, самим ходом событий установилась диктатура в лице главнокомандующего. Основной целью ее была свергнуть большевиков, восстановить основы государственности и социального мира, чтобы создать тем необходимые условия для строительства земли соборной волею народа. Жизнь стихийным напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного разрешения таких коренных государственных вопросов, как национальный, аграрный и другие, окончательное разрешение которых я считал выходящим за пределы нашей компетенции. Худо ли, хорошо ли, и что целесообразнее, это вопрос другой. Но диктатуре национальной, к осуществлению которой стремились на юге, свойственны иные задачи и иные методы, чем диктатуре бонапартистской. Что касается лично меня, то такая постановка вопроса нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что я решил твердо и говорил об этом не раз, что за формы правления я вести борьбы не буду. Личный элемент в вопросе о диктатуре – тема для меня вообще слишком деликатная. Я коснусь одной только стороны ее. В конце 18 и начале 19 года на роль диктатора и верховного главнокомандующего выдвигался, как известно, определенными кругами, преимущественно правыми, великий князь Николай Николаевич. Живя в Крыму, в Дюльбере, он оставался центром внимания этих кругов, из которых к нему обращались не раз первоначально с просьбой о возглавлении армий Украинской, Южной и Астраханской. Монархический блок, Союз «Наша Родина», Гетман накануне падения и другие. Все эти предложения великий князь отвергал, справедливо видя в этом явную авантюру. Другие группы правых, в том числе государственные объединения, признавая в принципе верховное возглавление великого князя весьма желательным, считали выступление его тогда на политическую арену несвоевременным и в местном масштабе несоответствующим. Его авторитет приберегался ими до того момента, когда все четыре фронта Колчака, Деникина, Юденича и Миллера приблизятся к Москве. Оттого подчинение мое адмиралу Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно. Что касается прочих политических групп, левее стоящих, там к возглавлению движения великим князем относились отрицательно. Я лично в непосредственных отношениях с великим князем не состоял. В Дюльбере его посетил официально генерал Лукомский и встретил там весьма радушный прием. Вообще великий князь держал себя в отношении южной власти с величайшим тактом, стремясь не давать ни малейшего повода каким-либо политическим осложнениям. Весной 1919 года, когда обозначилась прямая угроза Крыму со стороны наступавших с севера большевиков, место пребывания там императорской семьи сделалось невозможным, о чем мною было сообщено в Крым. Незадолго до отступления наших войск к Акманаю все лица императорского дома на английском военном судне выехали за границу. Великий князь Николай Николаевич поселился в Санта-Маргарита в Италии. Вскоре после вторичного овладения нами Крымом до моего сведения дошло, что он томится на чужбине и сожалеет, что не может жить в России. По моему поручению генерал Лукомский 7 июля сообщил великому князю, что в данное время для него представляется полная возможность безопасного пребывания на южном берегу Крыма. В начале сентября был получен ответ, что великий князь, отказывает себе в счастье вернуться на родину, так как приезд его в Россию неминуемо повлечет за собой всевозможные толки о выступлении его как политического деятеля, чем еще больше осложнится общее положение дел. Впрочем, им не исключена возможность жить в Крыму частным лицом на общих основаниях по водворении полного порядка. Но въезд в Россию был обусловлен совместным решением этого вопроса адмиралом Колчаком, генералом Деникиным и союзниками. Мы получили ответ этот в октябре, когда на Южном фронте назревала опасность, а на Восточном уже созрела, и вопрос о приезде затих. Прочие лица имперской фамилии. Вдовствующая императрица жила в Крыму до первой эвакуации его. Великие князья Борис и Андрей Владимирович, вырученные полковником Шкуро из Кисловодска, и мать их, великая княгиня Мария Павловна, жили в Анапе. Великая княгиня Ольга Александровна жила также на Кубани в одной из станиц. Находившиеся на юге в политической жизни никакого участия не принимали. Великий князь Андрей Владимирович обращался ко мне в ноябре 1919 года, выражая желание вступить в ряды войск, борющихся за освобождение России. Я вынужден был ответить, что политическая обстановка в данное время препятствует осуществлению его патриотического желания. На службе состоял только герцог Лихтенбергский, младший, в Черноморском флоте в чине капитана второго ранга. Был дружен со Слащевым, который хотел использовать его для своих особых целей до военного переворота включительно, но безуспешно. Особое совещание функционировало первоначально применительно к утвержденному 18 августа 1918 года генералом Алексеевым положению и проекту нашей Конституции, выработанной для установления взаимоотношений с казачьими войсками. Жизнь раздвигала эти узкие рамки, облекая особое совещание всеми функциями власти исполнительной и законодательной. Только 2 февраля 1919 года было утверждено и опубликовано положение об особом совещании при главнокомандующем в СЮР, в основу которого положено в известной степени совмещение круга деятельности Совета министров и Старого Государственного Совета. Важнейшие статьи положения. Первое. При главнокомандующем для содействия в делах законодательных и административных состоят особые совещания и нижеследующие ведомства, перечень их ниже. Третье. В области управления подчиненного начальники управлений, управляющие отделами законов и пропаганды, пользуются правами министров применительно к учреждениям министерств. Свод законов, том 1, часть 2, издание 1892 года. Девятое. В области законодательства и верховного управления особое совещание является совещательным органом при главнокомандующем. Десятое. На обсуждение особого совещания поступают. Первое. Все законодательные предположения, за исключением касающихся тех предметов, кое предусматриваются статьями 96 и 97 основных законов. Второе. Все правительственные мероприятия общего государственного значения. Третье. Все предположения о замещении высших гражданских должностей центрального и местного управления, за исключением должностей начальников управлений. Дела, подлежащие рассмотрению особого совещания, вносятся воное главнокомандующим, председателем особого совещания, начальниками управлений. На внесение в особое совещание законодательных предположений начальника управлений и спрашивают предварительно разрешение главнокомандующего. 11. Постановления особого совещания представляются председателем его на утверждение главнокомандующему. В состав особого совещания входили еще по должности: первое, начальник штаба главнокомандующего; Второе. Главный начальник снабжений И. Третье. Главный начальник военных сообщений. Кроме того, без портфеля. Несколько государственных и общественных деятелей. Для разгрузки от маловажных дел было образовано малое присутствие, состоявшее из помощников начальников ведомств. Ни этим положением, ни каким-либо другим государственным актом не определялось существо власти главнокомандующего, и только косвенно неограниченность ее вытекала из сопоставления отдельных статей законоположений. Точно так же не предусматривался в законодательном порядке вопрос преемства власти ни гласно, ни тайно. Только осенью 1919 года, под влиянием постоянных настойчивых сведений о готовящихся на мою жизнь покушениях, я счел себя обязанным указать своего преемника. Я составил завещание приказ вооруженным силам Юга о назначении главнокомандующим моего начальника штаба генерал-лейтенанта Романовского. Этим актом я готовил ему тяжкую долю. Но я его считал прямым продолжателем моего дела и верил, что армия, хотя в среде ее было предвзятое, местами даже враждебное отношение к Романовскому, послушается последнего приказа своего главнокомандующего. А признание армии — все. Приказ этот в запечатанном конверте лежал в моем несгораемом шкафу, и о существовании его знали, кроме меня, только два человека. Сам Романовский и генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик. Когда я сказал им об этом обстоятельстве, Романовский не проронил ни слова, и только на лице его появилась скорбная улыбка. Словно подумал: кто знает, кому уходить первым. Я вполне уверен, что оба они сохранили тайну, но некоторые изощренные умы проникали интуитивно за ее покровы. Так, когда в конце октября был отдан приказ о назначении на должность одного из двух помощников главнокомандующего генерала Романовского, неофициальная контрразведка отдела пропаганды, установившая тайное наблюдение за главнокомандующим, выяснилось впоследствии, об этом позже, требовала от своего агента в Таганроге разведать и быть все время в курсе, как относится к назначению генерала Романовского и как расценивается этот шаг в политическом отношении в кругах Ставки. Значит ли это, что генерал Романовский будет заместителем главкома? Слух пошел, и борьба, введенная против Романовского, усилилась. Совмещение законодательных, по существу особое совещание было органом законосовещательным, и правительственных функций в лице особого совещания, напоминавшее до известной степени конструкцию временного правительства, отвечая духу чистой диктатуры, имело и свои большие неудобства. Помимо естественного переплетения закона и правительственного распоряжения, переплетения, ослаблявшего силу и устойчивость закона, это совмещение заключало всю законодательную работу в четыре стены совещания, ослабляя связи ее с общественностью, заменяя трибуну освагом и лишая совещания должного авторитета. Зачастую необходимость мероприятия и причины, его вызвавшие, оставались неясными для массы, вызывая беспричинную подозрительность, искажая его смысл и цели. Даже меры, уже принятые и осуществляемые, ввиду технических затруднений, не скоро становились известными в стране. Так, политическая борьба, которая свойственна парламенту и которая велась среди политических организаций Юга, невольно врывалась сквозь стены особого совещания, вместе с прениями по законодательству, притворяясь там в борьбу внутреннюю и поселяя рознь. А эту рознь в преувеличенном и извращенном виде разносила стоустая молва, возбуждая глухое недовольство в обществе и в армии. Наконец, работа законодательная и административная, в общих и частных заседаниях совещания, в бесчисленных комиссиях и в ведомственных управлениях была непосильна для членов совещания. Она утомляла их и терзала нервы, приковывала к месту нахождения правительства и отрывала от действительной жизни в крае, от непосредственной осведомленности о делах подчиненных органов. Чтобы услышать глас народа, приходилось не раз важнейшие законодательные предположения, раньше утверждения их, давать в печать. Насущная потребность связи со страной чувствовалась многими и вызывала в свое время различные предложения. Надо упомянуть о первой негласной попытке Родзянко еще в мае 1918 года воскресить Четвертую Государственную Думу с присоединением к ней трех предшествовавших составов. В ноябре того же года он выступил уже гласно с призывом к русским людям создать Национальный Совет в составе всех четырех дум, Всероссийского Церковного Собора и Совета Республики при Временном Правительстве, как носящих символ законно избранных государственных учреждений. В качестве Национального Собрания предлагал свою организацию в конце октября 1918 года Совет Государственного Объединения. Было и вовсе странное для настроения Юга стремление Юго-Восточного комитета членов учредительного собрания под главенством Шрейдера провести в качестве верховной власти и вместе с тем законодательного органа Уфимский комуч. Конец октября 1918 года. Все эти комбинации были совершенно искусственны и носили узкополитический характер, не могли иметь почвы и авторитета в стране и не отражали бы ее мнения. Вместе с тем, принятие какой-либо из них еще более затрудняло бы возможность нашего объединения с казачьими областями, на которые еще не была потеряна надежда. Идея создания особого законосовещательного учреждения имела своих последователей и в особом совещании. Так Астров в марте 1919 года сделал заявление об образовании совета из представителей местных самоуправлений. Управляющий отделом законов Соколов в мае представил мне записку об учреждении такого же органа, но из лиц по назначению главнокомандующего. Причем особому совещанию в обоих случаях оставлялись бы функции Совета Министров. Разделяя взгляд на необходимость представительного законосовещательного органа, я предполагал создать его из выборных представителей казачьих областей, горских округов и освобожденных от большевиков губерний. Состав его предполагалось дополнить членами по назначению, из числа людей науки и практики, включая широко и видных представителей таких демократических учреждений, как кооперативы, профессиональные союзы и так далее. Но до лета 1919 года казачьи области не шли на государственное объединение. Земское положение, могущее дать базу для выборов, все еще вырабатывалось, возбуждая бесконечные споры. Территория, подчиненная командованию, была невелика и могла бы дать представительный орган интеллектуально не выше губернского земского собрания. Когда же с июня наши пределы расширились до Днестра, Десны и Волги, и, с другой стороны, когда конференция Южно-Русского союза выходила как будто на путь соглашения, в духе моих предположений был выработан комиссией проект Высшего Совета, созыв которого зависел только от срока окончания конференции. А она затягивалась безнадежно. Я хотел было назначить созыв, не дожидаясь соглашения с казаками. Посоветовался с особым совещанием, которое отнеслось к этому предложению отрицательно. Конференция спорила о духе, о форме, о словах. Главным образом саботировали ее кубанские делегаты во главе с Макаренко до тех пор, пока армии не покатились от Орла к Дону и далее к Кубани, когда весь вопрос потерял свое значение. Что дал бы нам Высший Совет в области устроения страны, неведомо. Считая и ныне образование его для того времени психологически и политически необходимым, я, однако, не уверен, не прибавил ли бы он только лишнего звена в той цепи соборных опытов, которая началась демократическим совещанием и Советом Республики. Тем более, что три главнейших течения общественной мысли, представленные на юге Советом Государственного Объединения, Национальным Центром и Союзом Возрождения России, общество «Государственное Объединение России» возникло в Екатериндаре в марте 1919 года. Председателем Совета его был вначале Львов, потом Кривошеин. Общество явилось как бы областным отделом образовавшегося в Киеве Всероссийского. Все члены Всероссийского Совета Государственного Объединения во время своего пребывания в Екатеринодаре входили в состав местного совета. Всероссийский национальный центр из Москвы перенес свою деятельность в Киев, а в начале 1919 года в Екатеринодар. Во главе стоял Морозов. Союз Возрождения России переходил последовательно из Москвы в Киев, Одессу и Екатеринодар. После Одессы первое время организация эта расстроилась, представляя лишь немногочисленное общество отдельных видных членов Союза – Микотин, Титов, Руднев, Пешехонов и другие. Невзирая на усилия многих своих членов, не находили обыкновенно ни общего языка, ни общего пути. Для характеристики политических групп – Национального центра и Совета Государственного Объединения прислали мне списки лиц, желательных для назначения в Высший Совет. В список Национального центра были включены, кроме деятелей, примыкавших к нему, представители торгово-промышленных групп и Союза Возрождения России. Вообще в списке преобладал общественно третий элемент – политические, кадеты и умеренные социалисты. В списке Государственного Объединения были исключительно государственные и общественные деятели правого направления. В обоих списках фигурировали имена следующих лиц – Львова, Струве и Шульгина. Особое совещание никогда не пользовалось расположением русской общественности и навлекало на себя суровую критику и тогда, и теперь. При этом оно находилось всегда под двойным обстрелом, по обвинению с одной стороны в черносотенстве, с другой в кадетизме. Формулы одинаково сакраментальные и вины одинаково непростительные в глазах разных политических группировок. Прежде всего было бы справедливым разложить историческую ответственность особого совещания. Давая в свое время определенные указания по кардинальным вопросам законодательства и управления, и утверждая все законоположения, прежде всего разделяю ответственность в полной мере я. Во-вторых, невзирая на отсутствие парламентаризма, общественное начало было далеко не чуждо особому совещанию. Все важнейшие законоположения, прежде чем попасть на рассмотрение совещания, вынашивались в недрах двух основных политических организаций и в группе кадетской партии, по существу, впрочем, растворившейся в Национальном центре. Их мнения преломлялись в прениях совещания, в котором участвовали и видные представители организаций. Только Союз Возрождения не имел там своего голоса, хотя косвенно принимал известное участие в обсуждении дел путем редких, правда, собеседований со мной и личных отношений с руководителями Национального центра. И если в общем направлении политики Юга, в той средней линии, равнодействующей политических течений, к которой я стремился и которую, в конце концов, с уклоном вправо проводила особое совещание, организованная общественность не повинна, то во многих важных мероприятиях и ответственных назначениях есть немалая доля ее участия. Теперь, после всяческих переоценок и превращений, соблюдается часто библейский обряд умовения рук – и прошлое как-то забывается. Личный состав особого совещания. К июлю 1919 года состав особого совещания был следующий. Первое. Председатель генерал Драгомиров, беспартийный, правый. Второй. Начальник военного управления генерал Лукомский, беспартийный, правый. Третье. Начальник морского управления вице-адмирал Герасимов, беспартийный, правый. Четвертый. Начальник штаба генерал Романовский, беспартийный, либерал. Пятое. Главный начальник снабжения генерал Санников, беспартийный, правый. Шестое. Главный начальник военных сообщений генерал Тихменев, правый, член Совета государственного объединения. Седьмое. Исполняющий должность начальника управления иностранных дел Нератов, правый, член Совета государственного объединения. Восьмое. Начальник управления внутренних дел Чебышев, правый, член Национального центра, впоследствии перешел в Совет государственного объединения. Девятое. Начальник управления юстиции Чилищев, либерал, член Национального центра. Десятое. Начальник управления земледелия Колокольцев, правый. Одиннадцатое. Начальник управления финансов Бернацкий, беспартийный, бывший конституционный демократ. 12. Начальник управления торговли и промышленности Лебедев, беспартийный. 13. Начальник управления продовольствия Маслов, правый, октябрист. 14. Начальник управления путей сообщения Шуберский, беспартийный, член Национального центра. 15. Начальник управления народного просвещения Малинин, либерал, член Национального центра. 16. Начальник управления исповеди, назначен позже, князь Трубецкой, правый, член Совета государственного объединения. 17. Государственный контролер Степанов, кадет, член Национального центра. 18. Управляющий отделом законодательства и пропаганды Соколов, кадет, член Национального центра. 19. Управляющий отделом делами особого совещания Безобразов, беспартийный, правый. 20. Член особого совещания без портфеля Астров, кадет, член Национального центра. 21. Член особого совещания без портфеля Федоров, кадет, председатель Национального центра. 22. Член особого совещания без портфеля Шипов, правый. 23. Член особого совещания без портфеля Никифоров, правый. 24. Член особого совещания без портфеля Савич, октябрист, член Совета государственного объединения. К этому времени вышел из состава член особого совещания Шульгин, генерала Санникова сменил позже генерал Картаци, Чебышева – Носович, Колокольцева – Белимович, Лебедева – Фенин, Шуберского – Юрченко. В работах особого совещания принимал участие Новгородцев, по причинам личного свойства, не включенный официально в его состав, бывавший в нем редко и работавший главным образом в Национальном центре и кадетской группе. Слагался по признакам деловым, а не политическим, поскольку это зависело от меня. По условиям своей жизни и военной службы, главным образом на окраинах, я имел ранее очень мало соприкосновения с миром государственных, политических и общественных деятелей, и поэтому испытывал большое затруднение в выборе людей на высшие посты управления. Вначале мною практиковалась такого рода проверка. Когда предлагали кандидатуру справа, я наводил справки слева и наоборот. Потом этот порядок оформился, и все предложения о замещении своего состава и высших постов были возложены мною на особое совещание, председатель которого представлял мне результаты выбора. Иногда мнения разделялись, и мне предлагали двух кандидатов. Я останавливал свой выбор на том, который казался мне выше по своему удельному весу, а ближайшие отчеты политических организаций комментировали этот факт. Одни с удовлетворением, другие с неудовольствием, как результат влияния одной из групп и перемены правительственного курса. Существовало, однако, и ограничение круга лиц, допускаемых в состав совещания и на высшие должности. Оно относилось к крайним правым и ко всем социалистам. Я считал, что эти фланги могут быть в Совете, но не в правительстве. Этот взгляд разделяло и особое совещание. Впрочем, некоторые члены совещания предлагали мне включить в состав его без портфелей для создания известного декорума безобидных социалистов. Я считал, что этот шаг не поможет делу, не прибавит популярности совещанию в левых кругах, а в правых вызовет только озлобление. Решение это находилось в полном соответствии с позицией социалистов. Центральные комитеты социал-демократов и социалистов-революционеров объявили добровольческую армию силой враждебной, а социалисты-революционеры готовили даже террористические акты против вождей белого движения. Что касается умеренной организации Союза Возрождения, то и он оставался непримиримым в отношении военной диктатуры, и в силу этого обстоятельства весной 1919 года признал невозможным вхождение своих членов даже в состав национального центра. Особое совещание по своему общему облику делилось на три группы. Первое. Беспартийную, но определенно правую группу генералов. Чтобы пояснить политический облик двух генералов, последовательно занимавших пост председателя особого совещания, Драгомирова и Лукомского, можно указать, что до известной степени первый был близок по взглядам к Шульгину, а второй — к Кривошеину. Второе. Политических деятелей правого направления. Третье. Либеральную группу в составе четырех кадетов и примыкавших к ним Бернацкого, Чилищева, Малинина, Носовича, отчасти и генерала Романовского. По условиям своей прямой должности в особом совещании участвовал редко. Существовали различные оттенки в умонастроениях членов каждой из этих групп. При решении различных вопросов указанные рамки то раздвигались, то суживались, но общее течение политической жизни особого совещания вылилось ярко в два русла – правое и либеральное. Если первое, большинство, представляло из себя довольно однородное целое, связанное общностью мировоззрения и психологии, то во втором, меньшинстве, наоборот, даже небольшая кадетская группа не отличалась обычным до того времени единством. Довольно распространенная версия справа о кадетском засилье лишена основания. У нас не было ни лидера. Кадеты предлагали мне вызвать Милюкова, но армейские настроения не допускали участия его в правительстве. Говорит один из кадетов, ни центрального комитета. Внутренняя спайка под давлением событий стала слабеть. Намечались различные течения, которые смущали, и разойтись, по которым мы не хотели. Партийная дисциплина при бывших условиях, конечно, не могла существовать. У нас состоялось соглашение о том, что в особом совещании мы не можем быть связаны мнением маленькой группы кадетов, собравшейся в Екатеринодаре. Отдельные члены партии в особом совещании и других учреждениях, например, Донской круг, действовали на свой страх и риск за счет своего понимания слагавшихся условий и собственной совести. Как бы то ни было, в особом совещании осуществилась та коалиция двух политических направлений, к созданию которой после октябрьских дней стремились многие, в том числе Милюков, в киевский период его деятельности. Эта коалиция соответствовала как будто соотношению слагаемых элементов белого движения на юге и во всяком случае представляла предельный уклон влево, допускаемый настроением армии и близких ей кругов. Вне этой комбинации представлялись две возможности – однородное правое или однородное либеральное правительство. Правое было бы спокойно принято армией, но еще более недоброжелательно в стране, в особенности в казачьих областях. Оно имело бы в своем распоряжении, вероятно, элементы волевые и признанное возглавление в лице Кривошеина. Но успех такого правительства и прочность его были весьма сомнительны, особенно принимая во внимание ту психологию и то игнорирование огромного социального сдвига, которые проявляли до крушения юга даже умеренно правые круги. Создание правительства второго типа было просто неосуществимым. В силу настроения офицерства, того натиска из правых кругов, который подрывал бы его существование и которому мирный по природе своей русский либерализм противостоять не мог. Я должен, однако, оговориться. Собственно, офицерство политикой и классовой борьбой интересовалось мало. В основной массе своей в классовом отношении оно являлось элементом чисто служилым, типичным интеллигентским пролетариатом, но, связанное с прошлым русской историей, крепкими военными традициями и представляя по природе своей элемент охранительный, оно легче поддавалось влиянию правых кругов и своего сохранившего авторитет, также правого по преимуществу, старшего командного состава. Немалую роль в этом сыграло и отношение к офицерству социалистических и либеральных кругов в наиболее трагические для офицеров дни 1917 года и особенно Корниловского выступления. Эти влияния в известные моменты выводили из равновесия, в общем, аполитичное наше офицерство. Таковы предпосылки появления на свет коалиции и средней линии в политике Юга. Политика эта потерпела крушение. Программа правительства не объявлялась. Две речи, сказанные мною в Ставрополе и на открытии Кубанской Рады, исчерпывали официальное изъявление нашей идеологии и политического курса. Они служили темой для пропаганды, политических дискуссий и экспорта за границу. В телеграмме Сазонову от 2 января 1919 года я писал: «Мы боремся за самое бытие России, не преследуем никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов какой-либо одной политической партии и не покровительствуем никакому отдельному сословию. Мы не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, коим русский народ объявит свою волю». В их неопределенности и непредрешениях различные секторы русской общественности, одни с тревогой и подозрительностью, другие с признанием и надеждой, видели маскировку, скрывающую истинные побуждения и намерения. Из кругов умеренно социалистических и либеральных, из Крыма, Киева, Одессы, от русского политического совещания из Парижа шли все более настойчивые предложения раскрыть лицо добровольческой армии. Между тем, непредрешения являлись результатом столько же моего убеждения, сколько и прямой необходимости. В самом деле, борьба с большевизмом до конца, великая, единая и неделимая, автономия и самоуправление, политические свободы — вся эта ценная кладь могла быть погружена на государственный воз явно при общем или почти общем, кроме федералистов и самостийников, сочувствии. Однажды, осенью 1918 года, по поводу толков о необходимости декларации мои оба ближайших помощника сказали мне, что работать под лозунгом учредительного собрания они считают для себя невозможным. Это было убеждение, широко распространенное в военной среде и правых кругах, где понятия «учредилка» и «учредиловцы» встречали презрительные отношения. Но и в либеральных кругах в то время признание учредительного собрания было далеко не безоговорочным. На кадетском съезде в Екатеринодаре мы слышали, например, из уст Милюкова такие слова: «Я против предрешений как форм, так и способов создания новой власти. Идеи народовластия и свободного волеизъявления народов более чем поколеблены. Необходима крайняя осторожность по отношению к учредительному собранию». Оставляя в стороне другие паллиативные решения, оставалось декларировать кому-либо самозарождение или законопреемственность, чтобы в минуту порвать слагавшееся с таким образом весьма непрочно сшитое единство военно-общественного фронта. Это отношение к идее учредительного собрания под влиянием разнообразных причин со временем начинает вновь меняться, вероятно, не столько по убеждению, сколько по тактическим соображениям. Так, на заседании представителей Государственного объединения Национального центра, Союза Возрождения и Бюро Советов Объединенных Земств и Городов Юга России, бюро выделилось на Симферопольском съезде, представлявшим первую попытку объединения более широкого общественного фронта, возбужден был и этот вопрос. Протокол заседания говорит: «Учредительное собрание, как суверенный орган государственного строительства, возникающее на основе народного волеизъявления, признано приемлемым в принципе, но не по наименованию членами всех представленных организаций. Члены земско-городского объединения, Союза Возрождения и Государственного объединения в лице Трубецкого, только его лично, в собрании присутствовали еще члены Совета Государственного объединения Бобринский, Хрипунов, Масленников, признают его категорически, оставляя и название. Член Государственного объединения Масленников считает неизбежным установление самого органа народного волеизъявления, не предрешая его название. Член Национального центра Федоров считает вопрос о наименовании несущественным, но предпочитает название народного собрания, настаивая при этом главным образом на установлении того момента выборов, который дал бы уверенность в разумном исходе голосования». Из протокола заседания 3 января 1919 года. Харьковское совещание партии Народной свободы в ноябре 1919 года высказалось за доведение страны до Всероссийского представительного собрания против попыток немедленного объявления постоянной формы государственного устройства и против немедленного, по свержении большевиков, созыва учредительного собрания. Пока мужи Совета таким образом искали путей, чтобы обойти не то острые углы взаимных отношений, не то друг друга, в армии эти трения находили также отклик, но гораздо более элементарный. Одни проливали кровь, не мудрствуя лукаво, другие заявляли: «Мы за учредилку умирать не будем». Поэтому я призываю армию бороться просто за Россию.